Адам. Когда я очнулся, рядом была Дарья. Я открыл глаза, а она так близко от меня находится. Это было странно, она здесь, в больнице. Она была последней, кого я ожидал здесь увидеть. «Адам, ты очнулся!» — проворковала она, но перед этим подпрыгнула от неожиданности. Потом вроде как пришла в себя и позвала дежурного врача, чтобы он меня осмотрел. «Все в порядке. Еще наблюдающий врач посмотрит. Пока сохраняйте спокойствие и постельный режим. Вы долго не приходили в себя. Может наблюдаться путаница сознания». Я покачал головой, назвав свое имя, возраст, дату рождения, дату, когда поехал кататься, назвал фамилии и имена близких людей, попросил сообщить им о том, что я очнулся. Но пока рядом была только Дарья, и она охотно начала рассказывать мне о том, как жил без меня фитнес-центр. В целом, если не брать в расчет, что она хотела мой член оседлать, она была просто незаменимым работником, все делала четко, держала в порядке мой центр. «Адам, нам давно пора с тобой поговорить по душам», — села поближе. «По душам? С ней? Ну вот, началось. Не успел глаза толком открыть, как она снова ко мне подкатывает». «Принеси мне шоколад», — попросил я. «Горячий». «Но тебе же нельзя». «А ты контрабандой пронеси. Подкупи медсестру». «Давай, Дашуль, выполняй», — отправил ее прочь. «Мне чего-то не хватало, остро. Я чувствовал, что пропало что-то». На шее не болталась цепочка с кольцом. Я помню, что она была на мне, когда я перевернулся. Помнил, как этот красный камушек перед глазами болтался. Почему она сейчас не у меня? Я разнервничался. Приборы запищали противно. Примчалась медсестра, вызвала врача и подняла шумиху. Ни за что, ни про что. Меня закрыли еще на сутки. Не позволили никому входить. Даже самых близких запустили, только когда опасность миновала. Я чувствовал, они со мной бережно, как с Рустальным. Я же хотел действовать, как прежде, и не думать о том, что был на волосок от гибели. «С монстр-траком покончено», — заявил Якуб. «И твой паук от голода тоже высох». «Что?» «Да, шучу, я шучу. Паука твоего кормили, но про монстра я не пошутил. Он в хламину, Адам. И давай берись за свою гребаную жизнь, приведи ее в порядок. Тебя в конце недели выписывают». «На ужин придешь?» «Приду», — пообещал я. «Якуб, скажи, ты не видел, куда пропало кольцо с цепочкой?» «Блин, на тебе, когда я в последний раз тебя посещал, а что?» «Да так ничего найти не могу. Я думал, может быть, ты снял, когда приходил ко мне, или Мия». «Я спрошу, но, думаю, Мия бы мне сказала». Выписали через неделю. В тот же вечер ужин праздничный в мою честь. Я дал себе обещание, что после ужина отправлюсь к Эви. С мыслями о ней я пустился в эту губительную поездку. Мысли о ней меня и держали на плаву, и отравляли. В доме Якуба меня Мия встретила с блестящими глазами, светящимися радостью и какой-то хитринкой. «Проходи, садись в столовой, Адам. Сегодня ужин в твою честь. Сейчас все подтянутся, сядем за стол». Я был голоден, на больничных харчах совсем отощал. Не сдержавшись, я потянулся за жареной куриной ножкой, как вдруг услышал: «Адам, веди себе прилично. Куда ты лезешь грязными лапами?» Голос строгий, но полный тепла. Мое тело среагировало, прежде чем я понял, кому принадлежал этот голос. Сердце в груди завибрировало, член распух от прилива возбуждения, толкаясь в ширинку. «Эва, она командирша». Только одна фраза, а я завелся на полную мощность.